утешала ты. Не смолкают людей голоса. О, Мария, смешны мои жалобы, но прекрасны твои небеса. Не умею добраться до истины, не умею творить чудеса. О, Мария, в огне моей пристани, но безбрежны твои небеса. Наступает предел всем пристрастиям, нет ни друга, ни верного пса. О, Мария, конец моим странствиям объявляю твои небеса. Были поросли бед, стали заросли завещания.